приковывающее твое внимание окажется на расстоянии 5 уардов от владельца, то превратится в облако пыли. Смотри, не расчихайся. Кладия, поколебавшись, отдала оружие. «Не могу ли я узнать?» — начал было гневно мастер ПВР, и, как ожидалось, был перебит. «Можете, но не здесь. Говорить мы будем во дворце». «Почти что да, скомины, родное. Пройдемте в отделение, там разберемся». «Я дворянин. Мастер — старший охранитель», — сказал Сворок. «А посему позвольте объясниться? За что? На основании чего? И по какому праву вы задерживаете добропорядочных людей в доме добропорядочного человека?» Старший охранитель короны Рошаль скривился. «Вы?» — он обвел взглядом комнату. «Вы все подозреваетесь в шпионаже в пользу Нура. Я выполняю приказ князя. Неподчинение я обязан расценивать как сопротивление и карать на месте без предупреждения. А дворянин, не дворянин... Ой, поверьте, устал я смертельно от этой чепухи насчет дворянства, древности рода и чистоты происхождения. Еще и дуэлью меня стращать вздумаете, да?» «В любое время к вашим услугам», — поклонился Сварог, протягивая шаур ближайшему автоматчику. «Ладно, шут с тобой». Сварог решил подчиняться. «Пока, до поры до времени. Приходится признать, не он нынче владеет ситуацией. А чтобы ситуацию переломить, нужно понять ее до конца, до донышка. И до полного понимания еще, ох, как далече!» Клади вместе со Сварогом беспрекословно подчинилась требованию старшего охранителя короны Гаэдаро. Трудно сказать, как повела бы себя баронетта, выбери Сварог сопротивление органам гаэдарского правопорядка. Поддержала бы его или осталась в стороне? Пока не разобрался Сварог в ней настолько, как, впрочем, в здешних нравах и порядках ему еще разбираться и разбираться. Ну, скажем, что это за контора? Охрана короны княжества. Выпускают оттуда, или уж если забрали, то это навсегда. Кладия дозволила увести себя, но выходила из дома под охраной людей с оружием и под охраной собак, которые сами по себе оружие, с таким видом, словно это почетный эскорт, сопровождающий ее в замок барона на бал. Сварог выходил, как выходилось, осознавая, что упускает до крайности удобный момент для совершения побега. Нырок вправо, конвоиру ногой в пах или кулаком в сплетение, выхватить оружие, 100-метровка между подстриженных кустиков, а там через забор. Любую собаку он снимет очередью, пули его не побеспокоит, а от людей он оторвется, пока те, полагаясь на оружие и собак, потеряют драгоценные секунды. Но сбежать он может только в одиночку. А что станет тогда с Клади и субгенералом? Люди в коричнево-лиловых одеждах увели и Певера. Тот отошел от шокового оцепенения и теперь по пути к несвободе смущал своих конвоиров меткими мудрыми изречениями на темы «прислужники — власть, счета всего сущего и свобода воли». Везли в 3 каретах. Каждому задержанному предоставили отдельную карету, но вот горе-то, не всю целиком. Для перевозки арестантов было сооружено тесное решетчатое купе с отдельным входом, по обе стороны которого предусмотрены места для конвоиров. Одну из скамеечек в карете Сварога занял старший охранитель Гор Рошаль. «Как вас называть?» — спросил шеф местного НКВД, когда карета тронулась с места. «Граф Гейр, лорд Сварог».

И к тому же, кроме явных опасностей для вашего здоровья, существуют и скрытые. Смею надеяться, вы не столь наивны и догадываетесь, что зал используется подобным образом не в первый раз и оборудован кое-какими секретами. Поверьте, любые глупости давно учтены, на все заготовлен свой ответ. А теперь я готов выслушать вас, мастер Сварог. Сварог задолго до высказанных угроз прикидывал свои шансы. Если держит под прицелом каких-нибудь автоматов или арбалетов, и стоит Рошалю подать знак, как хлынет ливень из пуль или стрел, под таким ливнем Лару вымокнуть не суждено. Шаур по той же причине не опасен. Люк — соскочить с кресла, оттолкнуться, отпрыгнуть в безопасную зону — реакции хватит. Остаются собаки. И вот это серьезно. Уж три откормленных клыкастых пса. Ничего другого не придумаешь, как биться с ними голыми руками. Добраться до мастера Рошаля, удавить его и выхватить шаур — раньше, чем до тебя доберутся клыки, вряд ли удастся. Но в крайнем случае можно попробовать. А пока следует попробовать обойтись без битвы с собаками и старшими охранителями на ограниченном пространстве. Вот-вот-вот, вы на верном пути. Песики не дадут вам допрыгнуть до своего хозяина, — усмехнулся этот чертов чтец мыслей и гигант наблюдательности. Поэтому давайте поладим, мистер Сварог. Кто вы, откуда и зачем? Попытку обмануть я уж, извините, расцениваю как отказ от сотрудничества, последствия чего я вам уже обрисовал. Ситуация... Хорошо, допустим, рассказать ему всю правду. Поверит ли? Сомнительно. Шаур ничего не доказывает. Почему бы Шауру не быть новым творением безудержной человеческой мысли, секретной разработкой одной из лабораторий этого мира? Добыть огонь из пальца? Еду из воздуха? Услышишь... А, так вы еще и колдун. Впрочем, если где-нибудь в соседних помещениях допрашивают Клади и Певера, не обязательно с пристрастием, они могут и выложить правду. Нет, вряд ли допрашивают. Для чего-то мастеру Рошалю нужен сварок. Он не станет привлекать подручных, чтобы и те узнали правду. Ну хорошо, предположим, Рошаль поверит его рассказу. А нужно ли самому Сварогу откровенничать перед этим человеком? Что это даст? Старший охранитель, скорее всего, увидит в нем субъекта, спору нет, любопытного, но бесполезного, не имеющего влияния, не связанного ни с одной могущественной силой этого мира. Что будешь с таким делать? Изучать под микроскопом? А охранитель-то, спору нет, человек сугубо практический. И потом. Рошаль, несомненно, ожидает услышать от Сварога нечто конкретное. И вряд ли признание типа «Знаете ли, я пришелец из другого мира». Гораздо более вероятным видится предположение, что охранитель принимает Сварога за того же, за кого принимал и молодой князь. Между прочим, мастеру Рошалю запросто может быть известно содержание разговора Сварога и Олиса. О том, что молокосос небезосновательно принимает его за человека с островов, сбор информации у него тут поставлен отменно. Итак, перед Сварогом лежат два сценария поведения без драки. Какой предпочесть? Вы, кажется, все обдумали и к чему-то пришли. В умении читать мысли по лицу охранителю не откажешь. Да, мастер Рошаль, я пришел к тому, что выбора вы мне не оставили. Я не сомневался. В щелочку из-под маски лица просунула кончик хвоста самодовольство. Ну, конечно, иногда так не хочется соглашаться с очевидным, но приходится. Приходится. Итак, я вас слушаю. Мне сдается, начал Сварог, и для убедительности пожал плечами. Вы уже и сами обо всем догадались. Я так горд. Странствую, знаете ли. К вам попал, не скрою, не случайно. И Сварог развил довольно неплохую идейку, пришедшую ему на ум. Прослышав о трениях между старым и молодым князем, я увидел в фамильной сваре за престол свою выгоду. Когда сажаешь на трон свежеиспеченного монарха, он щедро осыпает милостями, которых по-другому век не выслужишь. Потом, рано или поздно, самодержцу приходит на ум избавиться от старых друзей. Дескать, парни один раз поучаствовали в перевороте, а значит, еще разок смогут попробовать. Но тут уж, как говорится, сам не зевай, хватай милости и деру. Разумеется, как говорим мы, тагорты — две большие разницы. Сам ты пришел наниматься, или к тебе приходят и просят об одолжении. Совсем разное вознаграждение получается за один и тот же труд. И я выстроил события так, чтобы молодой князь сам вышел на меня и попросил моей помощи. Баронетта Клади и иные люди и происшествия — лишь звенья выстроенной мною цепи. Сварог тоже умел читать по лицам, даже по прикрытым масками. Знаете ли, само собой постигается та наука, когда покрутишься со Сварогова при дворцах и дворах с их интригами, лицемерием и слащавой ложью. И сейчас граф Гер разглядел, как от него не пытались это скрыть под невозмутимостью черт, что он попадает своей легендой в масть. И вот я здесь. Сварог подвел под рассказом черту. Любопытно, произнес старший охранитель и ненадолго задумался, или изобразил задумчивость. Признаться, что-то подобное. Ваша маскировка под священника, оружие, говор. А с какого острова, мастер Сварог? Главное не заболтаться, предостерег себя Сварог. Потихонечку, помаленечку, аккуратно, как по болоту. Вам о чем-то скажет его название, мастер Рошаль? Возможно, ответил Гор, придав голосу и лицу загадочности с намеком на обладание сверхзасекреченным знанием. Если верить Певеру, никто не располагает не только точными, но даже и приблизительными сведениями ни об островах, ни об их количестве. Так что блефует старшой. И Сварог выдал первое пришедшее в голову название — Гренландия. Мастер Рошаль неопределенно покачал головой. Где он расположен и каким образом? Вы с него попали на материк? Нет, так не пойдет, улыбнулся Тагорт Сварог. Вы сами объявили игру в открытую. Я открылся. Теперь ваша очередь. Это во-первых. Есть и во-вторых. Я вам, мастер Рошаль, и так рассказал слишком много, и уже подошел к порогу допустимого. Меня связывает больше, чем клятва. Когда выяснят, а выяснят обязательно, о чем я проболтался, мне могут отказать в поддержке и не принять назад,

Так что имеется и моя собственная коллекция древних предметов. И, наконец, мастер Сварог, я могу вывести вас, себя и эти предметы на ваш остров. Вы успели за время краткого пребывания в Гайдаро прознать о парящем Орихаре? Слышал, край муха. Осторожно признался Сварог. Что молодой князь, что начальник тайной полиции, оба мыслят одинаково. Так вот, в тайне от князя я научился управлять этой летательной машиной. Ах, летательной! Удивился Сварог. Видите, как много я могу предложить вам и тем, кого вы представляете. Вы же знаете путь на остров. Вы будете нашим общим пропуском на остров и посредником при переговорах на территории вашего государства. Как я понимаю, на ваших островах древние предметы ценятся дороже золота. Поэтому я сумею выкупить не только подданство у вашего правителя, но и безбедное существование. Ваше слово, мастер Сварог. «Значит, вы верите в конец света, мастер Рошаль?» — спросил Сварог, чтобы потянуть паузу, требующуюся ему для принятия окончательного решения. «Верю. А если бы и не верил, то очень не хотел бы оказаться среди тех, кто вместе со своим неверием пошел бы ко дну, упустив возможность спастись». Забулькало. Да, в зале раздалось отчетливое бульканье. Вслед за мастером Рошалем Сварог взглянул на чашу. Вода в ней шла пузырями. Это что, такая система оповещения? У нас мало времени, мастер Сварог. 5 минут. Князь на пути сюда. Итак, все очень просто. Вы, я, мои собаки, древние предметы. И мои друзья. «И ваши друзья!» — Рошаль позволил себе улыбнуться, понимая, что высказанное мастером Сварогом уточнение означает согласие. «Вы принимаете мое предложение!» «А почему бы и нет?» — подумал Сварог. «По крайней мере, можно выбраться отсюда, а там уж посмотрим. Да и альтернативка, честно признаться, слабовата». «Принимаю», — сказал он. «Насколько мне известно, если тагорты дают слово, то держат его. Вы даете мне слово играть честно?» Старший охранитель надумал дополнительно подстраховаться и честным словом. «Что ж, вполне разумно. Даю слово потомственного тагорта. Нарушу его только в случае, если вы первым нарушите наш уговор», — сказал Сварог, уверенный, что мастер Рошаль кто угодно, но лишь не яростный поклонник честной игры. Раскрытию двери предшествовал некий звук, то ли мышиный писк, то ли взвизгивание невозможной в Гайдаро электронной сигнализации. Мастер Рошаль повернулся к двери. Затейливая ручка в виде змеи, свернувшейся в клубок, провернулась, мощная деревянная дверь въехала внутрь зала, и через порог перешагнул невысокий, бодрый человек с солидным брюшком, лысоватый, с мешками пьющего человека под глазами, с простецким лицом и щербатым ртом. Если бы не одежды из парчи и бархата, да избыток золота на пальцах и шее, князя в вошедшем ни за что не заподозришь. Князь походил на родного отставника, каждодневно прополаскивающего гражданскую скуку алкоголем. Однако то был никак не отставник, а всамделишний князь Саутар. Ясно стало уже потому, как низко склонился перед ним мастер Рошаль, прижав руку к груди. «Что, Рошаль, сознался наш шпион?» Князь был из тех, кто просчитывается моментально ввиду своей полной незатейливости и простоты, равной убожеству. Легко предугадываются его реплики и реакции. Отчетливо распознается, что правитель из князя никакой, ленив и глуп, видит не дальше дворца, но подвержен приступам самодурства и кровожадности. Если б рядом с князем не случилось того же Рошаля, княжество давно бы разодрали в клочья соседи. Садитесь, ваша светлость. Он сейчас повторит то, в чем сознался, пообещал старший охранитель короны. Негодяй, помимо всего прочего, распространял среди жителей билеты на кронские пассажирские суда. Поддельные, разумеется. Штук 100 подлец продал. Да-да, рассеянно пробормотал князь, занимая кресло Рошаля. Только распорядись, чтобы принесли мой напиток. Слушаю, ваша светлость. Ах, Рошаль, Рошаль, казнишь их, казнишь, и все равно ничего их не останавливает. Все шпионят и шпионят, а тут еще волнения и бунты, сынок непутевый. Ах, Рошаль, Рошаль, никакого покоя. Сварог уже понял, что сейчас произойдет. Вмешиваться в ход событий, на которые сам же дал добро, он не собирался. Во-первых, ему надо спасать своих новых друзей, спасаться самому. И если ради этого потребуется жертва в виде никчемного человека с титулом князя, то принесем эту жертву. Во-вторых, князь заслужил такую участь. Пожалуй, он даже заслуживает более суровой расправы, например, быть отдану на растерзание народу. Уж только за то, что вбил деньги, на которые можно было построить флот для всех подданных, в какое-то летающее средство для себя одного. Мастер Рошаль зашел за спину повелителя, из широкого рукава выскочило в ладонь узкое лезвие, хладнокровное и как-то уж очень буднично, будто отрабатывал упражнение на манекене. Рошаль чиркнул кинжалом по толстой красной шее князя Саутара. — Вот тебе и покой, — сказал Рошаль и вытер клинок о кружевной ворот князя. Я убил своего покровителя, при котором мне жилось припеваючи. Выбора у нас с вами теперь никакого. Вперед, мастер Сварог! Глава 12. Проект «Парящий Рихар». Хозяин велел мне тревожить до обеда. Бросил Гор-Рошаль стражам, оставленным князем за дверью зала. Охранники, обряженные в железные доспехи, в которых только потеть хорошо и бровью не повели, видимо, ближайшее и довереннейшее лицо их хозяина отдало обычный приказ. Стало быть, внезапного обнаружения тела опасаться не стоит, а вот чего стоит... Ну, в первую очередь, конечно, самого мастера Рошаля. Субъект этот не то что непрост, он интриган по природной сути своей. Для него жизнь — сложная шахматная партия, где он, по его представлению, играет белыми, а черными не иначе сама судьба. И какую фигуру, когда и во имя чего он принесет в жертву, то доступно постижению лишь если забраться в хитросплетение мозговых извилин мастера Рошаля. А коли последнее невозможно, со старшим охранителем следует постоянно быть на страже. За первым же поворотом коридора Гор остановился, хлопнул в ладоши, и из узкой темной ниши выступила фигура в лиловом жилете. «По плану Б», — сказал Рошаль. Человек кивнул и молча исчез в той же нише. Старший охранитель и Сварог двинулись дальше по коридору. «У вас, как я погляжу, все отрепетировано, мастер Рошаль». «Когда-нибудь лететь все равно бы пришлось, мастер Сварог». На стенах коридоров, извилистых, как заячьи тропы, через равные промежутки были укреплены светильники, газовые, как с удивлением отметил Сварог, дающие ровный яркий свет. Надо же, прогресс, оказывается, не стоял на месте последние 500 лет. И то, что подобным чудом техники был оснащен только дворец князя, говорило очень о многом, равно как и множественные трещины каменной кладки, заплесневелые потолки, подгнившие дверные косяки говорили о многом, что хозяин замка давно махнул на него рукой. До конца света достоит, а дольше и не надо. Лететь? Но без князя Саутара, так, мастер Рошаль? «Я готов биться об заклад, мастер Сварог, что князь тоже лишь на словах собирался взять меня с собой». Спустились по винтовой лестнице с истертыми ступенями и разломанными перилами. «А куда он, кстати, намеревался путь держать?» «На новый материк. Хотел прибыть туда раньше первых переселенцев». «Ого! И это что, реально?» «В принципе, да. По расчетам, путь туда займет около 2 месяцев. Провизии должно хватить, угля тоже при благоприятных ветрах. За это время Атар полностью погрузится в океан, а на возродившемся Громотаре прекратится всякая тектоническая активность». «У князя была карта?» — насторожился Сварог. «У князя набралось целое хранилище карт, одна другой точнее. Скупал их у всех проходимцев подряд. Князь не сомневался, что отыщет Громотар. Ну, я его и не пытался разубедить. А деревянная мозаика, похоже, была в моде, когда создавался интерьер замка. Панно из кусочков древесины разных пород сопровождали по всему дворцу до выхода во двор. Стены коридора украшали исключительно батальные сцены. Вот горстка удальцов в сияющих доспехах крошит орду уродцев каких-то великанских черепах на 2 ногах и с 6 короткими конечностями, высовывающимися в щели панциря. Вот полуголые поединщики человеческого рода племени готовятся к схватке перед замершими рядами воинов, держа обеими руками подобие бейсбольных бит с кинжально-острым навершьем. Вот какие-то бородатые герои в орденах и лентах. Нет, погодите, мастер Рошаль, а что Саутар собирается делать на Громотаре? Один, без людей, без техники, на голом камне? «Ждать, пока приплывут остальные?» Рошаль презрительно дернул щекой. «Каждый сходит с ума по-своему, знаете ли. Особенно, когда гибель совсем рядом и очень мало способов бежать от нее». На первом этаже, сквозь настежь распахнутые створки широкого проема, Сварог разглядел мозаику на стенах большой гостиной с розовыми диванами, на одном из которых сидела симпатичная девушка, почти девочка, и вдумчиво расчесывала длиннющие волосы. Здесь на мозаичных панно были романтические пейзажи, дамы на прогулках, портреты красавиц. «Вход на женскую половину», — пояснил старший охранитель. «У нашего дорогого князя без одной 2 десятка наложниц». «Осиротили мы с вами их, а княгиня погибла 5 лет назад, утонула во время утреннего купания в пруду. Поговаривают, при действенном участии супруга, скажу вам по секрету, что не зря поговаривают. А почему дверь-то нараспашку? Так предписывает этикет. Старинная традиция. Подозреваю, что в этом сокрыт некий сексуальный подтекст. Дверь, выводящую во двор, украшал сложенный из кусочков дерева портрет до боли знакомого господина.